Под столицей сирийского паши, крепостью Сен-Жак-д'Акр или просто Акрой, известной со времен походов крестоносцев как ключ от Палестины, Египта и Индии, Наполеон топтался 62 дня. Гибли солдаты. Меньше стало офицеров, пал храбрый генерал Кефарелли, может, и позавидовавший на этот раз своей ноге лежащей во Франции. Лишь один раз отвлекся Наполеон, молниеносным ударом нанеся спешащим на помощь Сен-Жан-д'Акру туркам сокрушительное поражение. В городе было полно припасов, да и англичане подвозили постоянно людей, снаряды, продовольствие, а у французов даже осадных орудий не было, их в море перехватили английские корабли. «Создается впечатление, что ваш командующий потерял волю», — сказал Клеберу Селезнев. «У него есть для этого причины». «Жюно зачем-то сказал ему то, что известно было всем. Жозефина ему изменяла, а мы должны за это расплачиваться». «Не думаю, что на хладнокровного генерала это действует. На генерала действует все. Особенно то, что сейчас происходит во Франции». Дальше Селезнев помнил. Лишь какие-то отрывки, их отступление от крепости. Да, это был ужасный путь. В начале отступления произошла ужасная драма. 4000 пленных были вырезаны на глазах безмолвных солдат. Тащить дикарей с собой ни к чему. Главнокомандующий обратился к солдатам со страстным приказом, пытаясь вселить в них бодрость. «Солдаты! Через несколько дней мы можем надеяться захватить Пашу в его же дворце. Но в это время года взятие Акры не стоит потерь нескольких дней. К тому же храбрецы, которых мне пришлось бы тут же потерять, необходимы сегодня для более важных операций». И чтобы все видели, что он с ними, Наполеон мерно зашагал впереди в своем сером сюртуке. И снова пустыня. Падают один за другим идущие рядом солдаты, и над всем этим летят птицы с громадными клювами. Селезнев упал, потерял сознание. Резкий удар по ноге заставил его очнуться. Он открыл глаза и увидел склоненную над ним голову грифа. Селезнев сел, осмотрелся и увидел вдалеке у горизонта пыль от уходящей колонны французов. Нет, нет, надо идти вслед за ними, иначе хищники растащат по кускам. Он не помнил, как оказался здесь, в этой темной пещере. И как здесь оказался отец Матвей? А может, почудилось ему все это в бреду? «Нет, человече, ты жив и будешь жить благодаря сей страстотерпице и врачевательнице. Она христианка из Айсоров, а я, брат, отмолился у гроба Господня, иду в Россию». «Что ж ты искал там и нашел ли? На русской земле ни Христос не учил, ни пророки не пророчествовали. И не апостолы веры не сияли, и я решил припасть к исходищу мудрости». «Ну и знаешь ныне ответ на все? Или нужны тебе еще книги для понимания происходящего?» «Не книги, не книги, а простое понимание вещей — суть главная. А может, по праздникам книги, а в будни — житейское разумение. Философию ниже очима видях». Селезнев подумал, сколь много людей в мире ищут ответы на главные мысли свои, и раздумчиво возразил священнику. «Ты, как раб из Евангелия, ленивый и лукавый, не про тебя сказано, что закопал вверенный ему талант, чтобы тем вернее сберечь его хозяйское добро, да и самому не работать. Так и ты от людей скрыть хочешь, что собрано в книгах, боишься мысли пытливой». Отец Матвей возразил, не думая: «Вера, вера, вот что защитит нас, веруй, не умствуй, и так от безверия везде войны, суета, бедность. Одни утопают в роскоши, другие впадают в нищету и дичь. Молиться надо, брат, молиться». Молиться Селезневу не хотелось. Он повернулся и в свете пылающего светильника увидел женщину в красном платке, поднявшую вверх руки и внимательно на него смотревшую. За ее головой то ли от светильника, то ли от мелких камешков стены светились и переливались радужными огоньками. Они то вспыхивали, то сливались в одну линию, то рассыпались искорками и постепенно уходили в темноту. Женщина тихо засмеялась, опустила руки и что-то сказала. «Будешь здоров», — пояснил отец Матвей. «Говорит, рано заживет, воля окрепла. Пора в Россию, брат мой». «Нет, нет», —